Я оставляю вас в доме полицейского, чтобы засвидетельствовать ваш отъезд, а сам немедленно отправлюсь к графу Полену и расскажу о вашей болезни. Вам же советую отправить к нему сына». Лицо Саблукова-старшего из багрового сделалось белым. Сын обрадовался, он опасался, что с отцом может приключиться апоплексический удар. Жена Александра Александровича велела приготовить к отъезду карету, так как знала, что император неумолим в своих капризах. Было решено перевести больного на дачу в нескольких верстах от столицы. Саблуков-младший тут же поскакал к графу Полену. Петр Алексеевич был очень привязан к семейству Саблуковых, и у полковника была надежда, что он поможет опальному. «Вот так история!» — встретил Полен полковника. «Хотите стакан лафита?» «Мне лафита не нужно. Оставьте моего отца на месте, он болен». «Это невозможно», — Петр Алексеевич задымил трубкой. «Скажите вашему батюшке, он знает, как я его люблю, но сделать ничего не могу. Если нам и суждено убраться к черту, то пока его очередь. Пусть он во что бы то ни стало выйдет из города, а затем мы посмотрим, что можно сделать. Но за что, собственно, его выслали? Ни я, ни мой отец об этом понятия не имеем». Полковник Саблуков, пожав руку Полену, уехал. Вернувшись домой, он увидел, что все готово к отъезду отца. Постель была устроена в карете, больной лежал в меховой одежде. Через 3 часа после получения приказа Саблуков-старший проезжал городскую заставу. Полицейский, все время находившийся в доме Саблуковых, доложил об отъезде Александра Александровича графу Полену. Вина Саблукова заключалась в том, что он доложил императору о невозможности выполнения его приказа окрашивать все сукна на военные мундиры в совершенно одинаковый цвет. Точнее, он только сообщил мнение фабрикантов. Темно-зеленая краска приготовлялась из особых минеральных веществ, которые быстро оседали на дне котлов, а поэтому трудно было приготовить сразу большое количество сукна одинакового оттенка. Саблуков написал императору письмо с выражением отчаяния и просьбой о помиловании. Некоторые вельможи вступились за президента мануфактур коллегии и доказали его полную невиновность. Саблуков был возвращен в Петербург и восстановлен в должности. Был он человеком в Петербурге известным и уважаемым, и многие порицали императора. Время шло своим чередом. После обнародования императорского манифеста испанский поверенный в делах выехал из России. Уехал в Италию граф Чарторыйский. Царский любимец граф Аракчеев в эти тревожные дни был особенно деятелен. Он неистовствовал на строевых учениях, вырывал у рядовых усы, плевал в лицо, бил нещадно, офицерам грубил и награждал их пощечинами. От ретивого гатчинца русское воинство избавилось по счастливому случаю. Произошло это так. В артиллерийском арсенале хранилась старинная колесница для артиллерийского штандарта, обитая бархатом с золотыми кистями и галуном. Забравшийся через решетку солдат обрезал кисти и галун и унес их. Стоявший при арсенале караул не заметил кражи. Граф Аракчеев, инспектор всей артиллерии, должен был немедленно донести императору об этом событии, однако он находился в большом затруднении. Дело в том, что родной его брат, генерал-майор Андрей Аракчеев, командовал батальоном, от которого стоял караул при арсенале во время кражи. Не придумав ничего более удобного, граф Аракчеев донес государю, что во время кражи караул был от генерал-майора Вильде.